Наташа опустилась на кровать и уже лежа стянула с ног кроссовки. Давно ее не накрывало такой слабостью. Последний раз, когда заканчивалась лучевая терапия. Самое неприятное, как оказалось, не ощущение. По сравнению с химией это было безболезненно. Именно в этот период у нее выпали ресницы и брови. Полностью. Раньше она даже не представляла, как выглядит женщина без растительности на лице. Не светлые ресницы и брови ниточки, а полное их отсутствие. Лысые глаза. В профиль это смотрелось еще диковиннее. Зрачки сверкали, как черный турмалин, и ничего их не затеняло. А еще ее жутко пугал сам аппарат. Терабайт напоминал огромную металлическую миногу со щелкающими металлическими зубами. Вращался вокруг, будто выбирал, за какую часть тела укусить, а потом зависал и замолкал на несколько секунд. Наташе было и смешно, и страшно. Смешно от собственного глупого испуга перед этим огромным роботом. Она изо всех сил сдерживала истерический смех. Во время процедуры шевелиться было нельзя, иначе фломастерный боди-арт не совпадал с направлением лучей. Само облучение проходило абсолютно беззвучно. Наташа каждый раз вспоминала фразу «радиация незаметна». В этом, наверное, крылся еще один ужас. Это было не видно и не слышно, а потом накрывала слабость. И она была такая странная, будто проснулся, ничего еще не сделал, но уже нет сил. В этот раз ей повезло с врачом. Как сильно, оказывается, влияет обычное человеческое отношение, особенно в такой больнице, где на каждом шагу встречаются обреченные и упавшие духом. Врач шутила, медсестры подбадривали, и сразу же менялось отношение Наташи к диагнозу. Он больше не звучал как приговор. Это позже, ночью, снова возвращался страх, но днем у нее были силы и желание жить дальше. Новый и современный терабайт постоянно ломался, и тогда наступало время старого проверенного агата. Он даже на вид был древним и основательным. Дермантиновый столик и неподвижная труба. Наверное, его изобрели в Средневековье, там же, где и гильотину. Угадывалось между ними неуловимое сходство. Чтобы подставить больную часть тела, волей-неволей надо было изворачиваться, замирая в прихотливых позах. Врач так и говорила. Нужно хорошенько раскорячиться. Порой своей очереди приходилось ждать до позднего вечера, а врачи и медсестры работали до ночи. Сегодня Наташа переоценила свои силы. Для таких долгих прогулок, да еще на велосипеде, пока рановато. Она потянулась, закрылась рукой от света и заснула. Быстро, без дремы и постепенно размывающегося сознания. Словно ей ввели внутривенную анестезию. И сон был точно такой же, как наркоз. Будто она падает, и нет этому падению конца. Она все понимает, но не может пошевелиться и остановиться. Пожалуй, это было одно из самых страшных воспоминаний. Наркоз на операции и слова анестезиолога перед тем, как она отключилась. «Вы уже режете? Подождите, она еще тут». Глава 5. Домовой, сосед, лодочник. Как я и думал, один учитель в местной школе ведет два предмета. Первый — действительно физра, но второй — не литература, а труды. И он не комбайнер, а мельник. Реально. У него своя мельница, недалеко от второго моста. Я там пока не был, но любопытно посмотреть на настоящую мельницу. А еще тут есть маслобойня. Я все понять не мог, почему весь август в воздухе стоял такой одуряющий аромат масла. Хоть кусай его и жуй, даже без хлеба. Мы с Витьком пару раз обносили подсолнухи на общем поле. А там, оказывается, маслобойня рядом. Как тетя объяснила, Поле деревенское, ничейное. В августе местные сами выбивают семечки и несут на маслобойню, а взамен получают пахучее масло по бидону на двор. Я немного боялся идти в новый класс. Думал, тут по классике будут меня травить и подкалывать. Я же новенький, вдобавок рыжий, еще и без бровей. Но нет, приняли меня гостеприимно, даже без липкого любопытства. Может, потому что в классе вместе со мной всего 12 человек, и почти со всеми я познакомился еще до школы. Летом тут тусило гораздо больше молодежи, но когда пришел сентябрь, они исчезли. Оказывается, это были привозные люди, сданные бабушкам на лето. В общем, рыжим тут никого не удивишь, и человеками не разбрасываются. Моих ровесников и так мало. Пошутили, конечно, по поводу моих бровей, точнее, их отсутствия. Это я так удачно с Михой и Зигогой в лесу картоху испек. Сырые дрова плохо разгорались. Он плеснул в костер соляры, а я как раз наклонился, чтобы раздуть огонь. Полыхнуло знатно. Хорошо, хоть все шило не спалил. Только ресницы и частично брови. Дома я пытался их подправить, сбрить подпаленные скрюченные волосы и случайно отфигачил бровь полностью. Вторую сбрил для симметрии. Зигога так ржал, чуть не погнул брекеты. Даже мама на несколько секунд выплыла из мутной апатии и тоже улыбнулась. Она пыталась мне нарисовать новые брови. Получилось заготовка Эдит Пиаф. Я начал петь мамин любимый «О, Редорьян», а Зигога аккомпанировал мне захлебывающимся хохотом. В общем, пошел я в школу этакой жареной лысой личностью. Но ничего, волосы не уши, отрастут. Уже проклюнулись, скоро замохнатятся. Почти конец сентября, а деревья только едва пожелтели. Так непривычно, все зеленющее и сочное. Никогда не думал, что мне понравится жить в деревне. У меня теперь есть собака Дуля и кошка с котятами. Все рыжие и пока безымянные. Зигогин отец дал мне удочку. Мы с ним ходили на Капеляпу к третьему мосту. Вообще в деревне я просыпаюсь рано, без будильника. Но в тот раз пришлось вставать до рассвета. Зигога прискакал радостный и воодушевленный. Чуть тетю не разбудил своими воплями. Поперлись мы через деревню по сырой туманной темноте. Витек вился вокруг отца, дергал его по всякому пустяку. Без остановки что-то рассказывал, тот в основном молчал. Только у реки шикнул, сказал, что рыба от нас сбежит, если будет так орать. Рыбалка получилась жутковатая. Когда стало светать, на другом берегу в белых клочьях тумана показались кресты. Оказывается, там расположено местное кладбище. Я никак не мог сосредоточиться на поплавке. Все смотрел на эти могилы. С каждой минутой их становилось все больше. Лес притих, даже птицы заглохли. И такое ощущение нахлынуло жуткое, будто во всем мире мы втроем и остались. Бррр. Карасей я потом есть не стал. Они же мертвяками вскормленные. Вдруг попадется в рыбьем желудке чей-то ноготь или клок волос. Отдал все котам и Дуле. Тетя Женя чуть-чуть ругалась. У нее были грандиозные планы на уху. Но ничего, я потом реабилитировался. Ходил на рыбалку сам, но уже к шестому мосту. Там рыба еще лучше ловится. Это место называют долиной лотосов. Но я специально расспросил местного учителя биологии, он подтвердил, что там много и кувшинок, и водных гиацинтов. Хотя они уже отцвели, а поляну усеивает знаменитый цветущий сердечник. Учителя сильно удивил мой интерес. Это он просто не знаком с Маликой Андреевной. Та любому привьет любовь к биологии. Она нас таскала в поля с ночевкой и рассказывала страшилки у костра. А на урок анатомии пришла в костюме с нарисованными мышцами и показывала, где что находится прямо на себе. Рыбалку я не очень люблю. Ее папа любит. Как же я по нему скучаю. Он приезжал один раз. Хмурый такой, в мятой футболке и небритый. Привез вещи к школе и теплую одежду. Маму не застал. Нарочно уехал раньше, чем она вернулась из магазина. Мама так и не играет на пианино, но что-то все время тихо напевает. А неделю назад она просто сорвалась и уехала в город. Сказала, что папа там без пельменей, а он их очень любит. Пока не вернулась. Видимо, лепит пельмени примирения. Хорошо бы она там и осталась. Я с тетей побуду. Только пусть у них там все наладится. Они же просто медленно помирают. Сегодня утром наедине с удочкой понял одну простую истину. Они друг друга любят сильнее, чем меня. И мне не обидно. Но, может, немного. Я тоже так хочу любить, ежесекундно умирать, делать сумасшедшие широкие жесты и напрочь забывать об остальном мире. Мне стыдно, что я не выгрыз себе сердце из-за расставания с Лилией. Я о ней часто вспоминаю, но не вою на луну. Может, я не умею так глубоко любить, и мне суждено коллекционировать разлюбленных? Я теперь сам как суеверная бабка. Разменял все свои карманные деньги монетками и покормил их колодезное божество. Мои желания не отличаются оригинальностью. Пока я мечтаю только о том, чтобы в нашей семье все было как раньше. Миха тоже каждый раз по пути в школу кидает в колодец монетки и что-то шепчет. При мне уже раз 30 бросал, но, видимо, не сбывается. Миха намекает, что я нравлюсь однокласснице Кате. Правда, она себя зовет Кэтти. И только так, иначе не откликается. Миха явно придумывает. Подозреваю, что Катька нравится ему, и он жаждет услышать от меня, что это он ей нравится. Она вроде симпатичная, но от нее не торкает. Она пресная, диетическая, словно ее не досолили, не доперчили и не дожарили. А еще у нее очень маленький рот, и слова получаются какие-то маленькие, словно она все время сюсюкает. А Миха при ней теряет дар речи и становится неуклюжим. Прямо как я когда-то при Лиле. И все видят это, но даже не прикалываются. Блин, он, наверное, про Катю желание загадывает. А еще мне не дает покоя их местная легенда о мертвой деве. Я решил разузнать подробнее и напросился в гости к Михе. Они коренные старолисовцы, к тому же жутко суеверные. Дед Михи и есть наш учитель трудовой физкультуры, ну и по совместительству мельник. У Витька отец тоже абориген, но он опять уехал в город на заработки. Теперь я не завидую его свободе. Вольный и одинокий зигога. Его все соседи подкармливают, типа случайно. Я его в основном на ужин таскаю, под предлогом совместной домашки. Он ест, как дуля. Торопливо, не жуя, будто у него могут отнять тарелку. К Михе в гости я собирался заранее, как на праздник. Тетя помогла сделать запеканку со сладкой крапивой и зажарила в манке моих утренних карасей. Тут вообще не принято ходить с пустыми руками, хотя почти всегда заваливаются без приглашения. У них это называется «шел мимо, заглянул». Главное — принести угощение или подарок. Тетя очень ответственно отнеслась к моему походу в гости. Подозреваю, она хотела похвастать своей фирменной запеканкой. Мои подношения еле втиснулись в россыпь тарелок на кухонном столе. Покушать семья Михи точно любит. У него не только в папу пушистая кость. Для меня это было самое настоящее застолье, а для них — обычный ужин. Больше всего мне запомнился огромный хрустящий пирог. Когда сломали поджаристую корочку, изнутри повалил одуряющий аромат тушеного мяса. Оно запекалось прямо в тесте на костях и с какими-то пряностями. Ели его руками, макая куски румяного теста в подливу, которая образовалась в самом пироге. Я такой вкуснотищи никогда не пробовал. Даже лук выбирать не стал, хотя он там был вторым основным ингредиентом. А позже мне сказали, что в тесте были не цыплята и не перепелки, а голуби. Никак не привыкну, что в Старолисовской их едят, как уток или курей. Не знаю, лопал бы я с таким же удовольствием, если бы заранее знал, что в тесте замуровали десяток птиц мира. Когда перешли к чаю, я попытался перевести разговор на пожар в поместье. Бабушка Михи охотно подхватила тему, даже расспрашивать не пришлось. Причины пожара никто не знает, но поговаривают, что началось все с детской, точнее, с комнаты гувернера. Жил у них в то время француз Жак. Мама добавила. Это не простой пожар. Старолисовых прокляли и наслали беду. За что прокляли? Меня этот вопрос больше всего интересовал. Родители Михи переглянулись. Было за что. Местные от них ничего хорошего не видели. Говорят, прапрабабка главы, Пульхерия, в подвале держала молодых деревенских парней. А потом они пропадали. Она так развлекалась. Ее супруг долго ничего не знал. Любил ее сильно и верил. Может, он и подпалил, когда у него глаза открылись на похождение жены. А может, он и проклял. Проклятие того, кто любит, всегда самое сильное. Говорят, огонь был мистический, слишком голодный. Он распространялся стремительно и пожирал комнату за комнатой. Слуги выкидывали из окон мебель и посуду, успели вынести несколько картин и разные ценные мелочи. А драгоценности Пульхерия припрятала. Их так и не нашли. Миха выслушал маму и добавил своих размышлений. «Домовой старший всех в деревне. Он больше других знает. Тем более трясется над своими экспонатами. Так он внук того самого приказчика, который не уследил за поместьем. Говорят, тот на себе волосы рвал от ужаса, что провинился перед Старолисовым», — добавила бабушка. «У их семьи это теперь смысл жизни — хранить обломки сгоревшего имения и память о былом величии. Это уже третий домовой. Просто они все на одно лицо». Потом они переключились на споры об урожайности виноградников и на какое-то время забыли про местные легенды. А я обдумывал услышанное. Я так и не понял, кто проклял и кто устроил пожар. Понял, что в дыму угорела не только горничная, но и, судя по имени, француз Жак. О нем я вообще раньше ни от кого не слышал. Не повезло ему. Недолго он там прожил в качестве гувернера. Проклятие, может, вообще вымысел? Есть ли вообще доказательства, что оно существует? Считается, что оно лежит на всем более или менее ценном, вынесенном из поместья или найденном на его руинах. Но самое сильное — именно на драгоценностях. На спасенных картинах все потомственные Старолисовы изображены в этих самых украшениях, которые припрятала Пульхерия. До сих пор в надежде найти клад в деревню едут копатели. Я видел парочку еще летом. В сентябре около музея снова ошивались незнакомцы. Видимо, домового расспрашивали. Правда, я так и не понял, как с этим всем связана мертвая дева. Она же позже была. Причем сильно позже. Бабушка Михи не хотела о ней говорить. В отличие от пожара и прочих суеверий, эта тема ее явно пугала. Но кое-что я все же выяснил. Девушка эта, Кристина, наконец-то имя узнал, приехала в деревню с отцом. Они поселились в домике недалеко от шестого моста. Там когда-то жил лесник, еще при тех самых Старолисовых. Они вроде приходились помещикам, дальними родственниками. Кристина была ярко-рыжая, как Пульхерия, и красивая, как птица Гамаюн. Она легко подружилась с местными. Стали ходить одной компанией. Там тогда верховодил сам глава. Максим Евгеньевич. А потом Кристина просто пропала. Лесник умер немногим позже от сердечной тоски. В переводе со старолисовского — от инфаркта. Она у него была одна-единственная любимая дочка. Наташа отложила тетрадь, обдумала прочитанное. Дневник Рыжего все больше походил на деревенский детектив. Выходит, легенда о мертвой деве не такая уж и древняя, хотя звучит так, будто ей 100 лет. Сколько нынешнему главе? Около 60. Значит, это случилось примерно 40 лет назад. Из этого следует, что и Рыжик моложе. Но насколько? Может, это все же Кузьма? Наташа не могла понять, хочется ли ей этого, или она бы предпочла оставить Рыжего 17-летним пареньком. Она заварила чай, оглядев двор, уселась на теплые ступеньки и снова открыла дневник. Судя по изменившемуся цвету ручки, после предыдущей записи прошло какое-то время. Вроде середина октября, но в деревне тепло. Стоит затянувшееся бабье лето. Тут его называют «ведьмины дни». Считается, что до конца месяца все заговоры имеют особую силу. Можно выпросить вещий сон, а расклад карт 100% предскажет будущее. Миха что-то задумал. Вижу по его блестящим глазам. «Катька, берегись!» После школы я ходил в музей и выведал кое-что любопытное. Теперь знаю, кто наслал проклятие. Оно реально существует, как проклятие фараонов. Смотрителя, кстати, зовут Игнат Ильич. Зигога говорит про него ИИ. Звучит, как искусственный разум. Этому живописному деду больше подходит ДЗ — древнее зло. Я думал, если повернусь к нему спиной, он меня укусит. Домовой показал старые фотографии поместья. Там была и Пульхерия. По древним меркам она считалась красивой барышней. Бровьми союзно, рот крупный, так и хочется сказать хищный, и грудь, как дрожжевое тесто. Меня такие дамы угнетают. Тетя Женя из такой породы. Цыплаков для жаркого ловит одной рукой и откручивает им головы. Домовой сказал, что горничная была ведьмой. Она и наслала проклятие. Но главный вопрос, почему она это сделала, так и остался тайной, как и авторство пожара. Я уже кучу версий в голове перебрал. Может, это был чей-то заказ, месть руками ведьмы? Кто их богатых помещиков знает? У них свои терки. Может, поцапались за богатство и земли, а пострадали несчастные слуги. Спасали драгоценности и мебель, но не людей. Много ли значит жизни горничной и гувернера, если горят фамильные гобелены? А еще домовой рассказал про четверку копателей, которым удалось нарыть ложки и ножи из столового серебра. Проклятие их накрыло по полной. Один ослеп, другой оглох, третий онемел, а последний просто умер. Вот так взял и умер. Звучит жутко. Оставшиеся в живых принесли все найденное в музей, но было поздно. Проклятие не отменить. Зигога уже слышал эту историю. Наигранно рассмеялся, но я заметил, что он ничего в музее не трогал. Миха вообще остался на улице. Пошел кормить колодец монетами. На развалинах я был, в музее тоже. Теперь хочу сходить к ведьме. Она по всем правилам живет на отшибе, вдали от всех. Небось, страховидло то еще. Сушит крысиные хвосты и пьет кровь рыжих младенцев. Нужно успеть к ней в гости, пока не закончились ведьмины дни. Наташа подняла взгляд над дневником. От чтения ее отвлекли голоса. На соседний участок зашла Марьяна. Она звала Тараса, обещая ему свежую сметанку, а у ее калитки стоял Кузьма и настойчиво тарабанил по забору. Она встала, хотела надеть шлепанцы, но передумала. Почти месяц ходила по двору босиком и привыкла ощущать кожей мягкую траву и теплые камни. Кузьма заметил Наташу и поспешно отдернул взгляд от Марьяны. Засмущался, будто его поймали с поличным. «Доброе утро». Наташа бросила взгляд за забор. Молча кивнула Марьяне и, открыв калитку, отступила немного назад. «Чай будешь?» Кузьма не ожидал приглашения, на несколько секунд растерялся, но потом широко улыбнулся. «Буду. Я тебе, кстати, платежку принес за воду и свет». «Хорошо, передам Мире». Наташа поднялась на веранду, вытерев ноги о мокрую тряпицу. Прошла на кухню. Кузьма разулся. Заинтригованно и немного испуганно оглядел комнату. Задержался взглядом на многочисленных часах, рассмотрел пучки трав под потолком и оценил гудящий холодильник. «Миленько тут. Мне нравится». Наташа развернулась к полкам и зажгла конфорку под чайником. Кузьма уже избавился от сковывающей неловкости и заинтересованно разглядывал обнаженную в глубоком вырезе спину Наташи. «Как ты интересно носишь бусы. Не на груди, а на спине. С такой блузкой так и носится». «А, понятно», — задумчиво протянул Кузьма. «Вырез ему понравился, но если бы он находился спереди, было бы еще лучше». Наташа перебрала баночки, снова выбрала по запаху, в этот раз новый чай, судя по аромату, с чабрецом и липой. Насыпала в чашки и плеснула кипяток. «Лимон класть?» Кузьма не расслышал вопроса, на всякий случай согласился. Его взгляд уже сместился ниже спины Наташи, и он отвлекся на приятные мысли. «Да, пожалуйста». Наташа достала лимон и отрезала ломтик прямо над чашкой. Нож слегка соскочил и зацепил палец. Почувствовав боль, она уронила нож и ойкнула. Лимон плюхнулся в чашку, слегка расплескав чай. Палец порезала. Кузьма приподнялся. «Сильно? Помощь нужна?» Наташа осмотрела красную полосу и слезала каплю крови. «Нет, наклею пластырь». Порез действительно был небольшой, плохо, что на правой руке. С той же стороны была операция, и любые, даже незначительные раны заживали намного хуже, чем на левой. Пришлось отказаться от обрезного маникюра и быть осторожнее с острыми предметами. Пластырь нашелся в рюкзаке. Пока она возилась, Кузьма поставил чашки с чаем на стол и даже нарезал хлеб. «Масло есть?» Наташа покачала головой и достала сыр. «Купила на винодельне Старолисовых. Там была дегустация. Вкусный, кстати. Хотя я раньше не любила бри в белой плесени». Кузьма отобрал у нее нож, сам нарезал сыр и сделал бутерброды. «Сыр там местный, точно вкусный. Кстати, один из сыновей главы вроде хотел тут сыроварню организовать, другой — выкупить мельницу. Но все у них заглохло. Непутевые они. Им бы только деньги тратить. Поэтому все у них черти как». Кузьма сделал глоток и перевел тему. «Расскажи хоть немного о себе. Чем вообще занимаешься?» Наташа пропустила вопрос мимо ушей. «Максим Евгеньевич вроде не такой. Винодельню открыл, виноградники возродил». Кузьма снял запотевшие от горячего чая очки. Глаза у него оказались темно-карие и выразительные, но пропал налет интеллигентности, четче проступила медвежья натура. «До отца ему далеко. Тот над каждым кусочком земли трясся. Все завещал одному сыну. А Максим Евгеньевич наплодил детей и раздал им земли. Поляну со старым поместьем так и не вернул. Отец был бы им недоволен. Тот столько сил вложил, чтобы территория за рекой досталась его наследникам. Так откуда ты взялась такая красивая в наших местах?» Наташа улыбнулась. Комплимент, даже такой бесхитростный, был ей приятен. Решила отдохнуть от городской суеты. «А разве он не хозяин развалин? Ну, как прямой потомок?» Кузьма доел бутерброд и запил чаем. «Ну, так он не единственный наследник. Хотя отец ему здорово помог, подчистив родословную. Не хочешь, кстати, в город съездить в кино?» Наташа покачала головой. «Что значит «подчистил родословную»?» Кузьма тяжко вздохнул. «Мертвая дева, Кристина, приходилась родственнице и местным Старолисовым». Он наклонился над столом, призывая Наташу сделать то же самое — Есть такая версия, что девушку прибил отец Максима Евгеньевича из-за земли вокруг домика лесника. Там же поместье рядом, сам шит этот реликтовый растет, и недалеко долина лотосов. Он же было помешался, хотел все загробастать. Тут родственнички выискались. Наташа нахмурилась. Кузьма, заметив ее замешательство, накрыл ее руку своей ладонью и улыбнулся. «Хватит уже ворошить прошлое. Лучше скажи, была в долине лотосов?» «Не была». Кузьма чуть сжал пальцы Наташи и заглянул в лицо. «Они как раз цвести начинают. Красивое зрелище, особенно на закате». Наташа чуть отклонилась. Глаза Кузьмы лихорадочно блестели, словно у пьяного или влюбленного. Она внутренне возликовала. Кажется, она действительно нравится Кузьме. И Марьяна отошла на второй план. «Я подумаю», — великодушно разрешила Наташа и вытянула руку из теплых пальцев. Кузьма встряхнулся, надел очки и взлохматил волосы. «Тогда, может, дашь номер телефона?» Наташа задумалась. Что-то в ней противилось этому, но она все же продиктовала цифры. Кузьма записал, тут же позвонил и сам сбросил. «Ну, я пошел. Спасибо за вкусный завтрак». Он вышел на улицу. Наташа его проводила до веранды. Стоя на крыльце, наблюдала, как он уходит, постоянно оглядываясь и непривычно смущенно улыбаясь. Она тронула босой ногой осыпающийся шар герани и хотела вернуться в дом, когда услышала голос с соседнего участка. «Привет, соседка!» На лестнице, придвинутой к окну, стоял парень, на вид совсем мальчишка. Такая гибкая стройность бывает только у тех, кто еще не перешагнул невидимую черту между юношей и мужчиной. Но Наташу больше удивило другое. Он тоже был рыжим. «Ты, должно быть, Лука?» Он кивнул и, плеснув на стекло водой, вытер тряпкой. «А ты новая жертва индюка?» Наташа спустилась с крыльца и подошла к сетчатому забору, непроизвольно оглядела заросли крапивы. «Это твой гаденыш?» «Не мой, он дикий». Лука спустился с лестницы и прополоскал в ведре тряпку. «Я знаю, что ты Наташа». «Тут все про всех знают», — хмыкнула Наташа. «Привыкай, это деревня», — улыбнулся Лука. Наташа по привычке отметила у него густые ресницы, правда, тоже рыжие. Когда она уже перестанет завидовать чужим ресницам и бровям? Свои уже отросли, а привычка осталась. Лука глядел на нее прямо и улыбался, тоже рассматривал. «Ты красивая. Глаза у тебя, как мавританка». Наташа открыла рот от удивления. «Мавританка? Это сорт черной фасоли». «Спасибо, что ли?» «Пожалуйста. Сразу видно, ты не здешняя». Он приблизился к забору, и Наташа поняла, что ростом он едва выше нее, да и по комплекции недалеко ушел. Плечи, конечно, шире, но если сравнивать с тем же Кузьмой, просто пацаненок. «Индюк боится лопаты и любит горох. Сама решай, как с ним общаться, кнутом или пряником». Наташа хмыкнула. «Лопатой, конечно. Он кормится моими инфарктами». На забор прыгнул кот, прошелся по верхней планке, сел рядом с Лукой. Рыжая шерсть практически слилась по цвету с шевелюрой соседа. И глаза у них отливали одинаково янтарным оттенком, непривычным для людей, практически желтым. Лука погладил кота по загривку и перевел взгляд на крыльцо. «Как у тебя герань пышно цветет? У Миры вечно чахла, а у мамы ее также жирела. Любишь герань?» Наташа оглянулась, пожала плечами. «Не очень. Она воняет». «Не трогай, и не будет вонять». «Это и с людьми хорошо работает». Лука засмеялся. «Какая ты циничная». «Да нет, просто люди такие попадались». «А ты один живешь в этом большом доме?» Лука удивленно приподнял бровь. «А с кем я должен тут жить?» «Пока не женат». Наташа вообще-то хотела спросить о родителях. Про жену ей вообще не пришло в голову. Какая жена в его возрасте? Он в лучшем случае студент. Наташа тоже погладила кота. Он пропадал, пока тебя не было, а позавчера вернулся. Тарас всегда заранее знает, когда я приеду. Странно, что ты еще чему-то удивляешься, если прожила тут хотя бы неделю. Три, вообще-то. Я на сессии был, учусь заочно. Пока меня нет, Тарас в деревне кормится. Хитрый котяра. Еще какой. В моем случае это он меня завел, а не я его. Наташа ухмыльнулась. Версия со студентом подтвердилась. Она отошла от забора, решив первой закончить беседу. «Ладно, пока». «Пока. Если что-то нужно, зови». Уже зайдя в дом, Наташа вспомнила про интернет и зависающий ноутбук. Она настолько увлеклась разглядыванием рыжего соседа, что забыла, о чем хотела его попросить. Позже она дважды выходила во двор и заглядывала в окна, но Лука, судя по всему, уехал в деревню. Наконец-то пригодилась лопата, обнаруженная в сарае. Индюк отреагировал на нее воинственным клёкотом, но не напал, а временно оставил поле боя. Поздним вечером раздался шум автомобиля. Наташа уже лежала в постели на веранде и читала роман из библиотеки. Приподнявшись, выглянула в окно. Сосед загнал машину в гараж и громко позвал кота. «Тарас, домой! Я тебе огурцов привез. Наташа невольно улыбнулась. «Огурцы коту?» Отложив книгу, она потянулась и прислушалась. Над головой снова шумели голуби, ворковали и хлопали крыльями. Сквозь привычную какофонию просочилась мелодия. Старая песня уже несуществующей группы «Savage Garden». Видимо, сосед включил музыку, а окно, как и Наташа, не закрыл, охотился на вечернюю прохладу. Приятно пахло душистой матиолой. Невзрачное скромное растение, похожее на сорняк, с приходом сумерек распускало соцветия и заполняло двор тонким приятным ароматом. Наташа так и заснула, убаюканная цветочным туманом и уверениями, что с ней полетят до Луны и обратно. Проснулась она резко. Из-за гормональных уколов с ней такое бывало часто, но в деревне добавились и другие причины. Одна из них сидела на кухне и, не боясь разбудить ее среди ночи, громко рассуждала. «Красивый камень, как кожа стеснительной прелестницы. Опал нельзя носить в черные дни, он накапливает энергию». Наташа встала, поправив короткую комбинацию, зашла на кухню и замерла в дверях. За столом сидел мужчина, которого она видела в лесу. Он задумчиво перебирал камни в ее шкатулке и совершенно не тревожился из-за того, что вторгся в чужой дом. Она обошла его и села напротив. Несколько минут смотрела, как он бесцеремонно высыпает содержимое льняных мешочков прямо на столешницу. «Аметист хороший, лечебный». Он поднял взгляд, чуть скривился, увидев на Наташе легкую ночную рубашку. «Жемчуг не ваш, как и аквамарин. Нехорошо, мадам, ходить в исподнем перед мужчиной». «Мадмуазель, вообще-то». Поправила его Наташа, разглядывая тонкое скуластое лицо с зачесанными назад черными волосами. «Староваты вы для мадмуазели». Наташа хмыкнула, поправила спадающую лямку. «Ну, спасибо. Ты кто вообще?» «Я тут живу». «Мира про тебя ничего не говорила». Мужчина пожал плечами. «Она и не знала». Он взял дымчатый агат, покрутил в пальцах. «Агат — самое то. Есть в вас что-то от городничего и судьи». Наташа высыпала на ладонь несколько бледно-оранжевых камней, полюбовалась золотистыми искрами. «А гелиолит?» «Скорее вашему соседу подходит». «Ты призрак?» Она присмотрелась к выразительному лицу ночного гостя, пытаясь заметить полупрозрачность или мерцание. Но он выглядел как обычный человек, причем не обремененный воспитанием. Очень уж нахально вел себя в чужом доме. «А вы как думаете?» «Не знаю», — призналась Наташа. «Может, плод моего воображения?» «Фантазии у вас не хватит меня придумать». Значит, все-таки призрак. Мужчина с некоторой опаской взял бусы из турмалина, отложил в сторону. Наташа коснулась серёг в своих ушах с этими же камнями. «А черный турмалин?» «Не знаете?» — искренне удивился гость. «Какая беспечность! Это же ведьмин камень!» «Его нельзя носить?» «Почему же? Носите, вам идет. Наташа вытянула из его пальцев нитку бус и положила в шкатулку. Всего на секунду перевела взгляд на луну, а ночной гость уже исчез. Она собрала камни в мешочке, готовые украшения сложила в шкатулку и вернулась в кровать. Уже засыпая, пробормотала: «Иди ты к суслику». Утром визит призрака напоминал полуночный бред. Наташа вспомнила о нем ближе к обеду. Переодевшись в шорты, она натянула резиновые сапоги и нахлобучила на голову шляпу, в карман джинсов засунула тканевые перчатки с резиновыми пупырышками. Обойдя дом, направилась в сторону леса. Она уже приблизилась к подсолнуховым рядам, когда заметила на черешневом дереве у границы участков луку. Сидя на толстой ветке, он собирал в ведерко желто-розовые ягоды. Заметив Наташу, громко позвал: «Привет, соседка!» «Привет!» Странно, но ее совершенно не злило обращение Луки на «ты» без разрешения и с первой же встречи. «Хочешь черешню?» Наташа подошла к дереву и, откинув шляпу за спину, подняла взгляд. «Хочу». Лука спустился ниже и протянул ей горсть крупных ягод. Переложив в ее сложенные ковшом ладони, искренне улыбнулся. Увидев его смеющиеся светло-карие глаза, Наташа вспомнила гелиолит. Цвет радужки действительно напоминал этот искрящийся камень. Следующим воспоминанием был тот, кто вчера об этом сказал. Странно, но удивление притупилось, а страх вообще не всколыхнулся. Наташа съела часть черешни и, освободив одну руку, ввернула шляпу на голову. «Сладкая. Жаль, воробьи сожрали больше половины. Ну, хоть на компот хватит». Лука уже забрался выше и продолжил обрывать черешню. Самые красивые ягоды в ведро не клал, а ел прямо с дерева. Наташа направилась к лесу, но обернулась, вспомнив, что до сих пор не узнала про интернет. Просить она не любила и старалась избегать позиции нуждающегося в помощи. Ей всегда было проще заплатить, чем попросить. Вот и сейчас она колебалась, обдумывая, как лучше сформулировать фразу. «Лука, а ты не мог бы посмотреть, что с моим ноутбуком? Кузьма сказал, что ты этим занимаешься. Интернет бы мне не помешал. Не бесплатно, конечно». Он выглянул из-за ветки, прожевав черешню, выплюнул косточку. «Интернет я туда проводил, должен работать. Приду и осмотрю роутер. Может, там провода отошли. Ты только напомни вечером или завтра утром. Днем мне нужно в деревню. Глава просил посмотреть его комп. А вечером, если что, загляну». Он стер с щеки черешневый сок. «Бесплатно, Наташ. Ну, может, чаепитием расплатишься». Она удивленно округлила глаза. Ей не показалось? Этот мальчишка с ней флиртует? В сыновья он ей, конечно, не годится, но разница в возрасте слишком очевидная, несмотря на ее худобу и невысокий рост. Про таких, как она, говорят, маленькая собачка до старости щенок. Она никак не прокомментировала его предложение, но решила, что вечером ему лучше не приходить. «Давай утром». «Хорошо». Наташа отгородилась шляпой и нырнула в лес. На тропинку она не смотрела, прислушиваясь к пению птиц, обдумывала встречу с соседом. А вдруг он рыжик? Хотя он слишком молод для автора дневника. Тетрадь потрёпанная и старая, страницы пожелтели, а чернила местами расплылись. А может, он сын рыжика? Это уже звучит достоверней. Выйдя к реке, Наташа бросила взгляд на часы. «Ага, сегодня путь занял 7 минут. Одна и та же дорога, скорость ходьбы приблизительно та же, а время каждый раз разное. Вот они, значит, какие чёртовы дорожки». Плохо, что днем не видно светящихся гнилушек. Сияющие тропинки будто пролегали вне времени и разрезали пространство. На них часы сходили с ума, а птицы всегда молчали. Наташа прошлась по шатким мосткам и осторожно забралась в лодку. Несколько минут просто сидела, покачиваясь на волнах и глядя на весла. Надев перчатки, решительно дернула узел и отвязала веревку. Она не торопилась, да и река оказалась спокойной, но ее все равно относило вниз по течению, удлиняя путь. На середине она заволновалась, налегла на весла и оглянулась на такой близкий и одновременно далекий противоположный берег. Когда снова взялась за весла, увидела стремительно приближающуюся к ней лодку в живописных лохмотьях голубой краски. Хозяин суденышка смотрел на нее, слегка сощурившись, с явным осуждением. «Не погружай лопасти так глубоко. Шире греби, а то устанешь». Он присмотрелся к дрожащим тонким рукам Наташи. «Уже устала. Ну, хоть перчатки надела». Наташа в немом изумлении выслушала совет от очередного рыжего мужчины. Выглядел он, как и его лодка, потрёпанным непогодой и временем. Абсолютно лысую голову покрывали веснушки и пигментные пятна. Отсутствие шевелюры с лихвой компенсировала шикарная медная борода и вислые усы. Мужик удержал свою лодку в нескольких метрах от Наташиной. «Поворачивай влево правым веслом. Видишь, как тебя отнесло?» Наташа послушно последовала совету, а потом снова пронесла весла над водой. Следуя подсказкам, довольно быстро добралась до берега. Лодка мужчины тоже уткнулась носом в пологий склон. Не боясь намочить ноги, он спрыгнул прямо в воду. Одним движением вытянул половину Наташиной лодки на берег и подал руку. «Владислав!» Она взялась за протянутую ладонь и осторожно переступила через борт. «Спасибо. Назад доберешься? «Попробую». Владислав вытянул весла из воды, положил на скамью. «Первый раз?» «Второй». Нехотя призналась Наташа, ожидая потока нравоучений в стиле «не женское это дело» и «куда ты вообще полезла?» «Неплохо». Он снова зашел в воду и забрался в свою лодку, отплыл немного и, словно вспомнив, обернулся. «Если что, кричи, я буду рыбачить неподалеку». Наташа какое-то время смотрела, как отдаляется Владислав, разрезая воду широкими и мощными грибками, и пыталась уложить в голове знакомство с еще одним рыжим. Угадать его возраст было нелегкой задачей. Борода добавляла десяток лет и одновременно скрывала морщины. В любом случае, лодочнику больше, чем Кузьме, и тем более Луке. Она стянула перчатки и кинула на скамью рядом с веслами. Поправив шляпу, оглядела берег. Полукруглую поляну охватывал густой лес, а за ним виднелись реликтовые исполинские деревья. Они возвышались над макушками скромных дубов и велюрово-изумрудных самшитов, словно родители на детском празднике. От пологого илистого берега вело несколько тропок. Наташа выбрала самую протоптанную и смело двинулась вперед. Дорожка вывела ее к столбу, когда-то, видимо, бывшему частью ворот. Несколько раз вильнула и, сделав петлю у огромного ствола, уперлась в разбитые ступени. Наташа задрала голову вверх и оценила высоту колонн. Потрескавшиеся и словно покусанные, но не испорченные похабными надписями или примитивными граффити. Чуть в стороне, соперничая в высоте с кривоствольным грабом, вздымалась стена. Развалины походили на каменный сад, причудливо соседствующие с живыми деревьями. Мох покрывал большинство оставшихся от поместья камней и подножья, зависшие в воздухе лестницы. Сама же лестница сохранила чистый белый цвет. Мраморное покрытие оказалось не по зубам ни мху, ни змеевидным корням. Наташа прошлась по руинам, пытаясь представить, как выглядело это место до пожара, и поняла, что оно великолепно именно в таком виде, наполовину поглощенное лесом. Холодные белые камни на фоне сочной зелени, уходящая в никуда лестница и вспарывающая косматую зелень колонны. Здесь очень остро ощущалась быстротечность жизни и при этом ее ликующая власть над смертью. От развалин отходило несколько тропок. Одна из них, самая приметная и почти прямая, убегала вверх на холм. Наташа по привычке засекла время и ступила на дорожку. Через 5 минут уперлась в деревянную стену небольшого домика. Обошла его и даже заглянула в окно. Он не казался древним, как поместье, скорее запущенным нерадивыми хозяевами. Наташа попыталась открыть двери, постучала по мутному стеклу. «Эй, есть кто дома?» Не получив ответа, она села прямо на траву и вытянула уставшие ноги. Перед ней расстилался лес, но при этом хорошо просматривалась часть реки в шайбах лотосов и деревянный мост, судя по всему, 6-й. Чуть в стороне виднелись развалины. Между колонн мелькнул мужской силуэт. Наташа приподнялась и внимательно присмотрелась. Готова была увидеть кого угодно, даже призрак мертвой девы, но узнала мужа Поликарповны. Он бродил по руинам, словно потерявшийся ребенок. Периодически останавливался и, обхватив голову руками, начинал яростно ею трясти. Наташа и так сомневалась в его здравомыслии. Сейчас же он особенно сильно походил на сумасшедшего. Он не вписывался в солнечную пастораль и вызывал смутное беспокойство, какую-то глубинную тревогу. Она прикрыла веки и отвернулась, рассеянно отметила, как хорошо с этого холма видны развалины. Видимо, этот деревянный сруб и есть домик лесника. Мысль клюнула в лоб и заставила Наташу подскочить. А может, Кристину и убили, потому что она что-то увидела? Не в наследстве дело и не вместе. Она просто стала свидетельницей чего-то ужасного или постыдного. И это что-то было важнее человеческой жизни. А если этот кто-то еще жив и бродит по деревне, как ни в чем не бывало? Глава 6. Ведьма, Славка, холодильник. Ну, я так не играю. Логово ведьмы никакое не логово. Самый обычный дом. Правда, на задворках мира, как и положено. Когда с Зигогой в августе обносили подсолнухи, мы были не так уж и далеко от средоточия старолисовского зла. За полем подсолнухов расстилаются виноградники. За ними, почти в лесу, спрятался домик колдуньи. Зигогу пришлось уговаривать. Миха наелся пустырника прямо с корнями, навесил на себя красных ниток, серебряных крестов и булавок. Мы пошли сразу после школы, чтобы назад вернуться до темноты. Может, ведьма к ночи перекидывается в монстрятину и каннибалит. О ней и такое говорили. А наши ляжки молодые и сочные. То, что нужно для человеческого жаркого. Мы тащились медленно. Витёк и Миха нарочно стыдили друг друга и подталкивали. Их страх оказался заразной штукой, проник в меня вибрирующим волнением. Только зря я боялся. Логово не оправдало свою жуткую репутацию. Маленький домик ютился в тени старого дуба. На его ветвях висели деревянные качели. Они медленно поднимались и опускались, будто кто-то только что с них слез. Забора вообще не было. Палисадник и грядки выходили прямо к дороге. И все. Ни курьих ножек, ни метлы, ни черного кота. Сама ведьма сидела на ступеньках, будто ждала нас. Тяжело ее описать. Тут скорее ощущение, а не облик. Она выглядела молодой, но казалась старой. Волосы темные, с явственным медным отливом, смуглая, острая и спокойная, как тысячелетняя мумия. Вот! Понял, от нее веяло насыщенным пыльным временем. Такое же впечатление на меня произвел музей. У ее ног лежала собака. Когда я подошел ближе, понял, что не просто собака, а моя Дуля. Ведьма гладила ее, как свою собственную. Миха отступил назад и спрятался за мной. Ну как спрятался? Как в мультиках прячутся за шваброй. Зигога, наоборот, вышел вперед и громко поздоровался. «Добрый день, Зофья!» Женщина подняла взгляд. «Просто Зофья. Нет у меня отчества. Долго же вы шли. А откуда вы знали, что мы придем?» Удивился я. «Дуля твоя сказала. Подходите уже». Видя наши ошарашенные лица, она громко рассмеялась. «Вы в библиотеке громко обсуждали визит ко мне. Славка вас слышала. Вот и весь секрет».